Глава 11. Тяжелое пробуждение. Что-то щелкало, стрекотало, шуршало, будто за спиной носилась стая огромных птиц. По затылку разливался сухой жар, который, проникая под кожу, больно колол мозг, как иглой. Нестерпимо больно. Так больно, что Эля застонала и открыла глаза. Но всего лишь на секунду. Веки сомкнулись, как будто даже с лязгом, как металлические двери. Интересное сравнение. Веки — металлические двери. А глазные яблоки — раскаленные шары. А нос? Думать. Думать о постороннем, лишь бы на несколько секунд забыть про невыносимую боль в затылке. А еще лучше поспать. Боже, как же давно она нормально не спала. А сейчас можно. Спать долго-долго, сладко-сладко. Во сне не будет этой боли. Так, с чем же сравнить нос? Ноздри жжет что-то ядреное, острое. Значит, ноздри — это трубы, по которым течет едкая кислота. Молодец. Хорошее сравнение, Эльвира Степановна. Ты большая умница и заслужила сон. Крепкий, долгий, сладкий сон. Но все-таки отчего так больно в затылке? В сознании что-то встрепенулось, как будто испуганная птица взмахнула крыльями и полетела. Эля разлепила веки, оторвала подбородок от груди и приподняла голову. Перед глазами плыл сизый дым. Очень сильно захотелось пить. Она попыталась пошевелиться, но что-то сковывало движение. Веки то и дело слипались, и бог знает, каких усилий Эле стоило держать глаза открытыми. Первые секунды она ничего не понимала. Она видела дым перед собой. За дымом — зеленую горку, которая от чего-то скакала туда-сюда. Затем Эля поняла, что сидит в машине. Она не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Между тем горький дым заполнял легкие, и она надрывно закашлялась. Позади раздавался треск и гул, и когда она медленно повернула голову и скосила глаза, то остолбенела от ужаса. Салон сзади объял огонь. Тело не хотело слушаться. Она стискивала зубы, морщилась, напрягая мышцы рук и ног, но не могла и пошевелиться. На водительском месте, уронив голову на руль, сидел Петр. «Петр!» — прохрипела она и закашлялась. Мужчина не отзывался. «Петр!» Едкий дым разъедал гортань, глаза слезились, от кашля болела грудь. Изловчившись, она дернула ногой и, кажется, достала до ноги Петра. Тот едва шевельнулся, но не проснулся. Руки его были привязаны к рулю тонкой бечевкой. А ее руки связаны сзади так крепко, что она не чувствовала кистей. Эля всем корпусом навалилась на дверь, но та не поддалась. То теряя сознание, то снова приходя в себя, она толкала и толкала дверь, но все без толку. Потом снова наступила тьма. Чьи-то сильные руки подхватили ее, дернули и вынесли наружу. Затем этот человек развязал Петра и, пыхтя, вытащил его из горящей буханки. Эля подняла голову и увидела, как человек тащит по земле Петра, смотрит на нее и кричит: «Отползай! Отползай!» Эля непонимающе смотрела на него, не понимая, что происходит. «Отползай! Сейчас рванет!» «Что рванет? Куда ползти?» Она устало положила голову на землю и смежила веки. «Так блаженно лежать, так хорошо!» Но тут сильные руки подхватили ее за подмышки и потащили по земле. Ноги бились о землю. Что-то цеплялось за штаны. Затем взрыв, неожиданный, громкий, и запах горелой резины. Потом снова темнота. В следующий раз она очнулась, когда кто-то вливал ей в рот воду. «Пей, пей!» — повторял голос. Эля захлебывалась. Вода выливалась у нее изо рта. Человек перевернул ее на живот. Ее стало рвать. «Хорошо, хорошо!» Она увидела лежащего в 3 метрах от нее Петра. И человек вдруг повернул лицо. «Хо! Откуда ты тут?» Хотела спросить Эля, но не было сил. «Кто был с вами?» — спросил Хо. «Эльвира, ты меня слышишь?» «А?» Сознание рваными клочьями то возвращалось к ней, то снова улетало. «Что тут делает Хо? Откуда он взялся?» «Кто с вами был?» — повторил Хо. «А где Настя?» Элли обвела мутным взглядом поляну и вдруг вспомнила Настину жуткую улыбку. Затем, как она замахнулась и чем-то ударила Элю по голове. Морщась, Эля прикоснулась к затылку. Место ушиба отозвалось соднящей болью. «Где Настя?» Хо посмотрел по сторонам. «Она что-то давала вам, Эльвира?» «Что Настя давала? Пирожки. Чертовски вкусные пирожки». «Да, грёбаные пирожки и воду». «Значит, она туда подсыпала снотворное. Затем связала вас и подожгла машину», — резюмировал Хо. Он протянул Эле бутылку с водой. «Попей еще». «Нет, дай ему», — она кивнула на Петра. «Не в пирожках дело, а в воде». Настя пошла к ручью набрать воды. Наверное, там и подсыпала снотворное. Хо легонько потрепал мужчину по плечу, но тот крепко спал, широко раскинув руки и ноги. «Безмятежный сон человека с чистой совестью», — пробормотала Эля. Она взяла бутылку с водой, сделала несколько глотков и тут же почувствовала позыв. Отвернувшись от Хо, Эля прикрыла рот ладонью. «Тошнит? Это хорошо», — сказал Хо. «Лучше суй два пальца в рот». Как бы неоднозначно это ни прозвучало, Хо прав. Чем больше Элю вытошнит, тем быстрее она придет в себя. После очередного рвотного приступа ей стало заметно лучше. Предметы перестали скакать перед глазами, гора, наконец, больше не двигалась. Березкина увидела наручники, прикрепленные к ремню Хо. «Как ты освободился?» Хо усмехнулся. Его шрам поднялся вверх, черные волосы прилипли ко лбу. Он вытащил из кармана маленький серебристый ключик и показал Эле. «Ты вытащила ключ, когда отмыкала наручники, и положила его на стол. А потом пристегнула меня к трубе и вышла». «Блин, как же я так?» «Твоя невнимательность спасла вас с Петром. Но теперь-то ты мне веришь?» Он испытующе посмотрел ей в глаза. «Не верить — это ее профессия. Но сейчас было стыдно сказать «нет». После того, как Хо спас ее и Петра». Помолчала, прислушиваясь к своему телу, затем сказала. «Постой, а на чем же ты приехал? Твой мотоцикл ведь на пилораме». Хо кивнул и улыбнулся. «Верно, у меня получше транспорт сегодня». И только сейчас Эля увидела, что метрах в 20 у дерева привязана белая в черную крапинку лошадь. «Какая красавица!» Эля невольно залюбовалась животным. Сделав еще несколько глотков воды, она посмотрела на спящего Петра. «Оставлять его так нельзя. Надо разбудить». Вдвоем они принялись тормошить богатыря. Тот открыл глаза спустя несколько минут, поднял голову и увидел пылающий УАЗ. Петр зарычал, вскочил на ноги и шатающейся походкой двинулся к автомобилю. Хо схватил его за плечо и закричал, что верную буханку уже не спасти. Петр постоял, шатаясь, затем бессильно опустился на землю. «Где Настя?» — угрюмо спросил он. «Напоила нас снотворным, подожгла машину и сбежала», — мрачно ответила Эля. Петр стиснул челюсти так, что даже его борода зашевелилась от напряженных мышц лица. С того момента, как Эля пришла в себя, прошло примерно часа полтора. «Мне нужно идти в Яр», — сказала она. «Пешком? Там дальше болото, поле. Устанешь. Давай я тебя подвезу». Хо кивнул на лошадь, затем взглянул на Петра. «Ты, Петр, оставайся здесь. Следи, чтобы огонь не перекинулся на деревья». Пешком идти в Яр действительно не резон, а тут какой-никакой транспорт, поэтому Эля согласно кивнула. Хо подвел коня, поставил ногу на стремя и красиво запрыгнул в седло. Петр помог Эле усесться сзади. «Держитесь за луку», — посоветовал он. Петр отступил на шаг, взглянул на Элю жуткими глазами и глухо сказал. «Найдите ее. Хочу в глаза ей посмотреть, перед тем, как ее посадят». От взгляда Петра, пронзительно несчастного, Элю продрал мороз. Ей было непривычно сидеть на лошади, и казалось, что Эля слишком тяжелая для нее. Первые минуты она обхватывала круп лошади ногами и держалась за луку так, что побелели костяшки пальцев. Но приходилось все время отнимать руку, чтобы шлепнуть по назойливым слепням, тревожно гудящим над головой, нещадно атаковывающим путников. Жара, плотная, как густой кисель, клеилась к телу. Лошадь то и дело била себя хвостом. Молчать надоело, и Эля сказала. «Мы так и не поговорили с тобой про эту лису с поросячьей головой. Знаешь, эти странности в деревне происходят давно». «Почему ты так решила?» «Я нашла кое-что. От старого участкового. Думаю, он что-то подозревал, и потому провел проверку на пилораме. Видимо, какие-то слухи были об этих странных существах. Как ты думаешь, что это вообще может быть?» Хо пожал плечами. Затем потянулся левой рукой к правому плечу и потер его. «Может, радиация так влияет?» — предположила Эля и тут же рассмеялась. «Радиация повлияла на рождение лисы с головой поросенка? Весьма сомнительно. Хотя нет, никакая радиация на такое не способна». Хо легонько понукнул лошадь. «Я думаю, что это животное — результат некого эксперимента», — сказал он после некоторого молчания. В 1920 году ученый из Торонто Фредерик Бантинг открыл инсулин. Экстракт вывели из поджелудочной железы собаки, а в 1922 первый экстракт инсулина ввели пациенту. Ты ведь понимаешь значение инсулина в нашем мире? А в 1880 году Луи Пастер вызвал сибирскую язву у овцы. Таким образом, его опыты заложили значительный фундамент в развитии антибиотиков. Я к тому, что эксперименты над животными вполне оправданы. И мне кажется, что сейчас ученые работают над каким-то лекарством, беря за основу опыт коллег. То есть ставя эксперименты над животными. Тут? У нас? Помолчав немного, Хо снова пожал плечами. «Не думаю, что здесь. Какие тут ресурсы? Дремучая тайга вокруг. Я думаю, что секретные лаборатории в Китае. Рядом граница. Вполне возможно, что некоторые животные пересекли ее, и я думаю, что ученые достигли успеха». «Почему ты так уверен?» «Сама посуди. Лиса с головой поросенка. Голову пересадили умертвленной лисе. Затем ее оживили. Разве не успех?» «На мой взгляд, это все противоестественно». Хор смеялся. «Это ерунда. История помнит воистину противоестественные и страшные эксперименты не только над животными, но и над людьми». Внезапно Эльвире пришла на ум картинка. Лошадь с рогатой головой коровы или медведя. Ужасное было бы зрелище. «Мы не знаем, что творится в стенах этих лабораторий. Мы лишь можем судить о них по этому уродцу с головой поросенка». «Ну, согласен, не знаем. Однако, если выбирать, я бы и пожертвовал свиньями и лисами ради создания вакцины, которая спасет человечество». Березкина отняла одну руку от Луки и дотронулась до головы. В затылке соднило, но уже гораздо меньше, чем час назад. «Вот сейчас бы ей понадобилась вакцина от головной боли, хотя бы маленькая таблетка». «Не согласна с тобой», — сказала она. «Издеваться над бессловесными тварями — это отвратительно, неважно ради чего. Прежде всего должна быть человечность ко всему живому». Хо неопределенно пожал плечами и спросил про Круглова, видимо, чтобы закрыть щепетильную тему про животных. «Так и что случилось с Игнатычем?» Эля немного подумала и ответила. «Судя по всему, его отравили». «Яд — оружие женщин», — задумчиво сказал Хо. Эля хмуро глянула на небо и зажмурилась от нестерпимо яркого света. Распалившееся солнце словно хохотало над ними, словно все, что происходило на земле, забавляло его. И от этого Эле смутно казалось, что она делает что-то не так. Сухо стрекотала земля. Обогнули гору. Лес закончился, впереди простиралось поле, а дальше виднелись белые пятнышки крыш домов Яра.